комнатах пахнет ладаном. По дому раздается протяжное пение. Двери отворены настежь. Желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимировича. Со смертью его всем сделалось жалко. Припоминали, что он никого не обидел, никому грубого слова не сказал, ни на кого не взглянул косо. Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип доброго барина. Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему, да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет. Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг... А была бы жива простота, и теперь бы ее накаливали. Накаливай, ребята, что дуракам в зубы смотреть? Один мужичок принес Иудушке 3 целковых и сказал: «Должок за мной покойному Павлу Владимировичу был. Записок промежду нас не было, так вот». Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти 3 целковых на маслице для неугасимой отдаст. «И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит там для тебя. Ты и не ждешь, а он вдруг тебе Бог счастье пошлет». Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него картомить, потому что он сдаст участок, да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег, сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл. Его привычку кляузничать так везде знали, что, почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях. И народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», — говорит пословица. «А у всех назнати, каков сосед, головлевский барин». Нужды нет, что мировой тебя оправит. Он тебя своим судом сатанинским изведет. И так как злость, даже не злость, а скорее нравственное окостенение, прикрытое лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые соседи, Иудушка очень приветливо называет их «соседушками», боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба со сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами. Покуда покойник лежал в доме, домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую, там на обеденном столе был поставлен гроб, качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к покойничку, умилялся, поправлял на гробе покров и шептался со становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадила и прочее. Анненька и Любенька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихидах. Дворовые женщины в черных коленкоровых платьях утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы. Арина Петровна тотчас же, как последовала смерть Павла Владимировича, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала ни за что. Следовательно, предстояло одно – ехать в Погорелку, имение сирот, то самое, которое некогда представляло кусок, выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченную, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала 5% билеты, капиталу оказалось своего 15 тысяч, да столько же сиротского, ею накопленного, и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтобы привести Погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за Погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас. В Дубровине стоял ее собственный тарантас, и она имела доказательство, что он ее собственный, и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения. Ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлова, а Иудушкина. Несколько раз Порфирий Владимирович заглядывал в ее комнату, чтобы покалякать с милым другом маменькой. Он очень хорошо понимал ее приготовление к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает. Но Арина Петровна не допускала его. «Ступай, мой друг, ступай», — говорила она, — «мне некогда». Через 3 дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимировича. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, когда Иудушке приехать в Дубровино. Именно так крикнул Иудушка: «Прощай, брат!», когда опускали гроб в могилу. Именно так же обратился он вслед за тем к Улитушке и торопливо сказал: «Кутью-то, кутью-то не позабудьте взять, да в столовой на чистенькую скатерцу поставьте. Чай и в доме, братца, помянуть придется». К обеду, который по обычаю был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены 3 священника, в том числе отец благочинный и диакон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей. Арина Петровна и сироты вышли в дорожном платье, но Иудушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирович попросил отца благочинного благословить яствие и питье. Затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес: «Новопреставленному вечная память! Ах, брат, брат, оставил ты нас! А кому бы, кажется, и пожить, как не тебе! Дурной ты, брат, нехороший!» Сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры. Опять перекрестился и балычка отведал. «Кушайте, батюшка», — убеждал он отца благочинного, «все это запасы покойного братца. Любил покойничек покушать. И сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить. Ах, брат, брат, оставил ты нас. Нехороший ты, брат, недобрый». Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл об маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж Рыжичков зачерпнул и совсем было собрался ложку в рот отправить. «Маменька, голубчик!» — всполошился он. «А я-то простофилю уписываю! Ах, грех какой! Маменька, закусочки! Рыжичков-то! Рыжичков! Дубровинские ведь рыжички-то знаменитые!» Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у нее перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новую, невиданную. Обед начался с родственных пререканий. Иудушка настаивал, чтобы маменька на хозяйское место села. Арина Петровна отказывалась. «Нет, ты здесь хозяин, ты садись, куда тебе хочется», — сухо проговорила она. «Вы хозяйка, вы маменька, везде хозяйка, и в Головлеве, и в Дубровине, везде», — убеждал Иудушка. «Нет уж, садись, где мне хозяйка и Бог приведет быть, там я и сама сяду, где вздумается. А здесь ты хозяин, ты садись». «Так мы вот что сделаем», — умилился Иудушка. «Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим, как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует. Он хозяин, а мы гостями будем».